Глава 1131. Восемь королей трупа Инь. Часть первая. Когда слова Тасена эхом разнеслись в небесах, бескрайнее кровавое море в этом кровавом мире тут же начало гневно реветь и пошло кровавыми волнами, словно на нем поднялся шторм. Красные волосы Тасена развивались по ветру, с кровожадной улыбкой он снова рванул правой рукой небо. После этого раздался оглушительный грохот, и трещина, которая уже зияла в кровавом небе, стала больше в несколько раз. Казалось, что она растянулась на все небеса. Это выглядело так, словно кто-то разорвал кусок ткани, разделив ее на две половины. В этот миг из кровавого моря вверх вырвались силуэты культиваторов. Следуя указу Тасена, они пролетели мимо него и вошли в пустоту. Тасен сжал правую руку за спиной. Вся кровь в этом мире громко заревела, словно его накрыло невероятной силой. Раздался грохот. Кровавое море силой оторвалось от земли и понеслось прямо к трещине в небе. По мере приближения к небу, кровавое море задрожало и вдруг превратилось в кровавого дракона длиной в 10 тысяч джанов. Он был таким огромным, что мог закрыть собой небо. Следом за всеми очистителями Ци дракон с ревом ворвался внутрь трещины. Одновременно с этим внутри пространства пустоты со вторжением огромного количества очистителей Ци тут же развернулась кровавая безжалостная резня. Все это из-за того, что в тот момент, когда очистители Ци вошли внутрь трещины, они услышали приказ Тасена. «Я хочу, чтобы эти земли древних богов наполнились запахом крови!» Все эти очистители Ци вовсе не были слабыми воинами, но внутри них была печать Тасена, так что они не могли использовать свою культивацию в полной мере. Все-таки те печати, которых было множество на теле Тасена, редко мог выдержать только один человек. Необходимо собрать группу культиваторов, чтобы передать им одну печать. Но за тысячу с лишним лет сила печати этого кровавого мира непрерывно слабила. Тасен избавлялся от оков все быстрее, так и печати на его теле в большинстве своем ослабли. И те печати, которые он передал культиваторам, тоже стали слабей. А значит, их культивация теперь намного превышала ту, с которой встретился Ван Линь, когда впервые оказался здесь. В пространстве пустоты все заполнила красная тень. Эти древние очистители Ци, вырвавшиеся из кровавого моря, словно морские драконы с кровожадными глазами и непоколебимым хладнокровием, развернули здесь кровавую резню по приказу Тасена. Как только им встречался культиватор, неважно откуда он был, любой становился добычей этих древних очистителей Ци в красных одеждах. Если бы это были только они, возможно, они бы не смогли накрыть все пространство пустоты, полное культиваторов, кровавым дождем. Но с ними был кровавый дракон, обладающий невероятными паразитными божественными способностями. Его появление стало самым большим давлением на пространство пустоты. Огромное тело кровавого дракона в 10 тысяч джанов уже издалека казалось несравненно величественным, а если приблизиться к нему, так и вовсе душа уходила в пятки. Культиваторы перед ними казались муравьями. Этот дракон с ревом пролетал сквозь пустоту. Каждое его движение сопровождалось кровавой вспышкой, которая озаряла пустоту вокруг, и еще разносилось эхо, как от взрыва. Ему даже не нужно было применять какие-либо божественные способности. На невероятной скорости он одним рывком был способен уничтожить культиваторов, встречающихся ему на пути. В тот момент, когда группа культиваторов секты трупа Инь окружила очистителя Ци в красном, ожесточенно сражаясь с ним, издали их вдруг накрыло волной красного света, застилающего небеса. Еще никто не успел ничего понять, как вдруг налетел ураганный ветер, так что все эти культиваторы не могли устоять на ногах. Их отбросило назад, и перед ними появилась как будто из ниоткуда огромная, словно способная заслонить весь мир ярко-красная голова дракона. Никто даже не заметил, в какой момент она появилась. Ее скорость была слишком высокой. В тот миг, когда зрачки всех культиваторов сузились, эта огромная голова атаковала их, раздался треск. Несколько культиваторов перед ним совершенно не могли уклониться, и их настиг удар драконьей головы. Они почувствовали, словно с ними столкнулась целая планета. Раздался грохот, и их тела полностью были уничтожены, превратились в кровавое месиво, а потом взорвались и стали кровавым туманом. Даже их изначальные духи не могли скрыться. Волна странной силы затянула их в тело кровавого дракона. Остальные культиваторы только собрались отступить и сбежать, но их глаза залило кровавым светом. Голова дракона рванула вперед, пролетела мимо, и перед ними возникло огромное драконье тело. Это было последнее, что они видели. Дракон вильнул в сторону, и тела культиваторов одно за другим разрушились. Все это происходило медленно только на словах, а на самом деле заняло только три вздоха. Все вокруг накрыло кровавым туманом. Только издалека было слышно звуковую волну от скорости полета кровавого дракона, которая прокатилась вокруг жутким грохотом. Не только силы секты трупа Инь, но и другие разные по уровню культиваторы, встречающиеся на пути кровавого дракона, совершенно не имели пути к выживанию. Все они умирали, а их изначальных духов поглощал дракон. С невообразимой скоростью кровавый дракон пролетел круг по внешнему краю пространства пустоты. Умерших от его атак культиваторов уже было больше тысячи. Его тело стало еще больше, чем 10 тысяч жанов. Издалека была видна его невероятная мощь. Он вдруг остановился и с ревом помчался во внутренний круг пространства пустоты. Его скорость была такой высокой, что была видна только кровавая вспышка, но самого дракона даже нельзя было разглядеть. В глубине пустоты, обернувшись 8 длинными радугами, летели 8 королей секты трупа Инь, а впереди от них пытались скрыться 4 древних очистителей Ци, но они никак не могли оторваться от этой погони. По возрасту 8 королей отличались между собой, но на лице каждого из них было ледяное выражение, а цвет был бледным, как у мертвецов. Но культивация, которая буквально взрывалась от них, была просто поразительной. В полете они ни разу не разъединились, а если встречали древних культиваторов, то в тот же миг запечатывали и уводили с собой. Сейчас те летящие впереди них 4 очистителя Ци, не пролетев слишком долго, вдруг странно дернулись, и их скорость резко снизилась. В конце концов, один из 8 королей взмахнул рукавом, и эти 4 вот-вот должны были присоединиться к его слугам. Но в этот момент издалека в пустоте сверкнула кровавая вспышка. Лица 8 королей тут же изменились. Они одновременно вскинули головы и со своей культивацией, конечно же, сразу увидели впереди огромного свирепого кровавого дракона, который нёсся прямо на них. Его тело было слишком большим, так что даже у 8 королей сузили зрачки, когда они его увидели. Один из 8 королей, старик с пурпурными волосами, тут же закричал. «4-я формация, покров трупа Инь!» Без лишних раздумий все 8 королей сели в позу лотоса там, где стояли, сложили руки в заклинаниях и взмахнули перед собой. Вместе с этим синхронным движением на их телах вдруг образовался слой инея. Вокруг поднялся морозный ветер, который в одно мгновение превратился в слой черного толстого льда. Этот слой продолжил расти. В мгновение ока он уже был размером в 100 джанов и превратился в целого ледяного великана. Когда великан сформировался, 8 королей, находящихся у него в животе, вдруг начали двигаться. Один из них остался в животе, один переместился в левое плечо, другой в правое. По одному оказалось в обеих ногах, один в груди, а еще 2 вместе сели в голове этого ледяного великана. Они стали его глазами. В этот момент глаза этого великана сверкнули яркими огнями, словно он вдруг пробудился ото сна. Неописуемая мощная аура просто взорвалась от его тела. В этот миг кровавый дракон со свистом налетел на них ураганным ветром, и голова дракона столкнулась прямо с телом ледяного великана. Бабах! От этого места в стороны эхом пролетел оглушительный грохот, от которого строгнулось все даже в этой пустоте. В этот момент все культиваторы, которые были в пространстве пустоты, ощутили эту дрожь и с ужасом посмотрели вдаль. Когда голова кровавого дракона столкнулась с ледяным великаном, тот с рёвом обхватил драконе голову руками, непрерывно отступая назад, за один раз преодолев 1000 джанов. От них раздавался непрерывный треск. Все тело ледяного великана покрылось огромными трещинами, а те 2, сидевшие у него в плечах, тут же выплюнули фонтаны свежей крови, но все же их взгляды стали еще свирепей. С диким ревом великан отставил правую ногу назад, раздался грохот, и от ноги откололся огромный кусок, но она не разрушилась, а силой остановила движение великана назад. Все 8 королей внутри тела великана издали низкий рёв, из ледяного исполина вырвалась волна величественной силы. Он схватил этого кровавого дракона величиной в 10 тысяч жанов и резко бросил его в сторону. Кровавый дракон с ревом отлетел в сторону, но не остановился. А с помощью силы этого броска вильнул хвостом, ударив им прямо по ледяному великану. В тот же миг раздался свист, эхом прокатился грохот, и ледяного великана снова отбросило назад, его тело еще больше покрылось трещинами. Кровавый дракон резко дернул головой. На таком близком расстоянии он все еще двигался на прежней скорости, резко вырвавшись вперед, он снова столкнулся с ледяным великаном, раздался оглушительный треск. Великан раз за разом отступал назад, пытаясь увеличить расстояние до противника. Лица 8 королей внутри него стали еще мрачней. В этот момент старик, который находился в животе великана, сверкнул глазами и низко выкрикнул. «Третья формация покрова трупа Инь!» Его голос прозвучал эхом внутри ледяного великана. Остальные семеро его сразу услышали, в тот же миг их настиг удар кровавого дракона. Тело ледяного великана, словно воздушный змей с оборванной нитью, тут же отлетело далеко назад. Голова кровавого дракона в этот момент тоже стала немного размытой. Очевидно, даже он не мог выдержать такое количество непрерывных ударов. Но все же кипящий злобой кровавый дракон сверкнул красными глазами и снова бросился в атаку, словно не мог остановиться, пока не уничтожит этого ледяного великана. Отброшенный назад великан еще в полете обеими руками обхватил свое тело, подогнул колени и как будто превратился в шар. Лед его тела быстро начал сливаться в одно целое, и через мгновение формация была завершена. Из четвертой формации трупа Инин стал третьей формацией. Перед кровавым драконом появился теперь уже не великан, а огромная ледяная сфера. Но самым пугающим было то, что из этой сферы выросло множество острых шипов, которые излучали яркий синий свет. Очевидно, они были отравлены. А в этот момент Ван Линь обернулся яркой радугой в пустоте. За его спиной летели трое древних очистителей в красном. Их лица были полны желания убить его. С ледяными взглядами они без устали гнались за ним.